Мир вокруг оживал и стал объемней. Эл ощущала на себе внимание зверя. Он помогал ей справиться с остатками недуга и мешал Кике приближаться к ней. Между Эл и зверем существовала связь, и она не считала его животным. Он отозвался, как только она подумала о нем. В голове возник ее собственный силуэт, лежащий на камнях. Это был первый момент, когда зверь ее нашел. Она увидела, как он подходит и изучает неподвижное тело. Тычется мордой ей в лицо, как мощной лапой переворачивает. Мгновение, они уже на скале. Там без памяти она провела двое местных суток. Зверь лишь раз исчез, чтобы потом возникнуть опять. Она задалась естественным вопросом, почему же он ее спас. В ответ увидела череду картин, фигуры и лица. К сожалению, образы стали быстро таять, чувства притуплялись. Она немного устала. Последнее видение осталось недосмотренным. Минутный отдых, и она увидела другую картину. Повеяло смертью. Мороз по коже, Эл старалась избавиться от видения, но продолжала видеть фрагменты скал и силуэты на них. Ей послышался призыв о помощи. Эл вздрогнула, очнулась. Зверь следил за ней. «Я что-то вижу», — прошептала она. Провела рукой над гладью воды, словно успокаивая волны. Потом нахмурилась. «Ты видел?» Голова животного чуть наклонилась, и Эл интуитивно приняла это за кивок. «Ты место знаешь?» — спросила она. «Хм», — фыркнул зверь. «Что ты видела?» — вмешался Кикха. Эл посмотрела на него, как на посторонний предмет, с оттенком удивления, так, словно его не должно здесь быть. Потом опять на воду. Она усмехнулась, поднялась. Безрукавка высохла до пояса, шорты были мокрыми. Эл стряхивала с них воду на берегу. Ткань сохла под лучами солнца буквально на глазах. «Откуда у тебя такая одежда?» — спросил Кикха. «Осталась от старой службы», — ответила она с улыбкой. «А откуда серая?» — продолжил расспрос Кикха. «Это подарок». «Это хорошие сапоги», — заметил он. «Не твой размер», — усмехнулась она. Эл подходила к зверю, тот поднялся лениво, позволяя ей взять одежду. Она одевалась не очень быстро, но обстоятельно. Приобрела свой воинственный вид, синюю форму убрала в сумку, оставив ее как резерв на будущее. Она прихватила 3 кристалла, которые не съел зверь, и спрятала. «Где ты служила?» — спросил Кикха. «Ты же знаешь». «Я знаю немного, не все. Недостаточно». «Замечательно. Меньше знаешь, крепче спишь», — сказала она. «Я не понимаю, что такое спишь», — сказал Кикха. Эл не собиралась продолжать разговор. Зверь уже приблизился к ней. «Вы собираетесь исчезнуть?» — спросил он. «Догоняй», — сказала она. Исчезли все 3 с берега. Эл сделала шаг, отскочила в сторону. Новый вид был похож на недавнее ее видение. Сердце сжалось. Это была туша большого животного, истерзанная настолько, что трудно распознать, каким же оно было прежде. Эл вздохнула, вздрогнула, тряхнула головой, чтобы избавиться от неприятных ощущений, которые наполнили ее существо. Она снова забыла о присутствии Кикхи, сделала несколько шагов, натолкнулась. Поскольку к ней вернулись сверхощущения, близость Кикхи отозвалась какой-то необычной волной. Этот шквал чувств был поразительно ей знаком. Ей было только не повернуться к нему лицом. Она, возможно, вспомнит, где раньше переживала это присутствие. Какое существо вызывало в ней такой отзыв? Кикха сам повернул ее лицом к себе. Эл тут же вспомнила его последнее нападение и метнулась назад. Он ухватил ее за ворот куртки, посмотрел в глаза. «Ты это видела в озере, да?» «Отлично, Элли, к тебе вернулись силы. Как быстро!» Его тон приобрел угрожающие черты. Он собирался сказать еще что-то, но только мгновение отделяло его от расплаты. Зверь всей массой свалил Кикху с ног. Они покатились по склону. Зверюга ревела на всю округу. Наконец, зверь придавил Кикху камням. Тот заметил, как яростно сверкнули глаза животного. Кикху словно парализовало. Это был только взгляд. Но потом стали мелькать какие-то картины и вспышки. Мир пошатнулся и поплыл. Стал бешено вращаться. Глаза. Он видел глаза. «Эл», — прошептал он. Глаза, опять глаза. Он очнулся. Это были глаза Эл, которая склонилась над ним. Морда зверя наполовину выглядывала из ее плеча. Кикха не понимал, когда она приблизилась. Тело стало каким-то плотным, тяжелым. Пространство покачивалось. Он видел Эл в туманном мареве. «Я не считаю, что бросать его здесь правильно», — сказала Эл, обращаясь через плечо к животному. «Я не буду ему уподобляться». Потом она обернулась к Кикхе и сообщила. «Он поступил с тобой так же, как ты поступил со мной, и считает, что справедливо будет бросить тебя здесь. Может, один из твоих братьев пожалеет тебя? Я не знаю, как мне поступить. Тут, оказывается, есть свои определенные законы. А один из них ты нарушил, потому что напал на меня. Тут это подобно преступлению». Он смотрел в лицо Эл, поднял руку, коснулся ее щеки. Эл в ответ подняла брови. Зверь издал недовольное урчание. «Твоим стараниями он временно не опасен», — обратилась она к животному. «Спасибо. Замечу, что я чувствую себя спокойней». «Что ты сказала про братьев?» — с трудом спросил он. Эл села на камень рядом. Кикха пошевелился и почувствовал, что лежит в неудобной позе. Камни врезались ему в спину. Он ждал ответа, смотрел на Эл. А она спокойно сидела рядом. «Хм!» — выдохнул зверь. «Он считает, что нам следует покинуть этот мир. Нам с тобой, обоим. Особенно тебе». «Ты сказала о братьях», — напомнил он. Она посмотрела в сторону туши. «Они здесь были. Все». «Небывалая солидарность», — усмехнулась она. «Животное сначала убито, а потом растерзано. Кто-то был очень голоден и нетерпелив. Нужно покинуть это место, здесь дурная атмосфера. Она плохо влияет на нас с тобой». «Ты сказала мы? Из чего вдруг такое великодушие, Элли?» «Будешь поясничать, брошу тут. Поднимайся». Кикха шагал за ней, едва передвигая ногами, ориентируясь на мелькание синего плаща впереди. Идти было трудно, порой, кроме спины Эл, он уже ничего не различал. Мир сузился до фигурки впереди. Наступил момент, когда усталость свалила его с ног. Он растянулся на камнях, словно провалился в пустоту. В возникшем ощущении полета он увидел мир снаружи своего плотного существа. Его внимание привлек мерцающий силуэт поблизости. Сияние оказалось ярким и радужным, с искрами расплывавшимся в разные стороны. Рядом двигался еще один силуэт, таким же, похожим сиянием немного других оттенков, животное. Эл приблизилась к нему. «Как сказал бы один мой друг Пал Тушканчик», — сказала она и засмеялась. В ее смехе и отношении не было ни тени сарказма. Она чудо. Зверь в ответ предложил не останавливаться. «Пусть поспит. Недавно он утверждал, что не знает, что такое сон. Пусть познакомится с новым состоянием». Это было последнее, что он слышал. Никаких сил сопротивляться не было. Мелькали картины, он различал какие-то силуэты, узнал Фьюлу, потом Родоборта. Он оценил состояние обоих в точности так, как мог бы чувствовать прежними силами. Нет, гораздо сильнее. Кажется, его брат попал под очарование обаяния сестры. Это случилось гораздо глубже, чем предполагал Кикха. Фьюла руководила им. А вот о Фьюле этого не скажешь. Странно, что Родоборт не видит подвоха. В этот момент Кикха испытал какое-то чувство, явно ему не свойственное, как будто бы жалость. Чего бы вдруг ему жалеть этого маленького глупца? Кикха удивился и продолжал наблюдать за своими ощущениями. Он подумал о близнецах и тут же увидел обоих. Дуран все так же страдал от раны, она не зажила. У Вейера состояние брата вызывало напряжение. Убийство животного было попыткой сообщить Дорану немного сил. Кикха увидел картину охоты, зрелище, нужно сказать, было омерзительное. Впечатление достигло пика. Он различил свой собственный крик. Он сидел на камнях, держался за голову, перед глазами вместо сцены убийства камни. «Кошмар привиделся», — услышал он вопрос Эл. Обернулся на голос. Эл лежала на боку, подперев рукой голову, наблюдала за ним. Спросила она не слишком внятно, потому что жевала. Реальность, которую окружала, отличалась от видения. Кикхе потребовалось время, чтобы осознать, что с ним происходило. «Это сон», — пояснила Эл. «Сон», — повторил он. «Ты там совершенно случайно дверь не видел?» «Дверь», — приспросил он. «Ага, в другой мир», — пояснила Эл. «А ты не видела то же самое?» — спросил он. «Я в чужие сны не заглядывала», — улыбнулась и зевнула. «А животное где?» «А он ушел по своим делам. Он уверен, что я сама теперь справлюсь. Ты не опасен, и защищать меня не нужно. Он достаточно возился со мной». «Мне не ясен его интерес к тебе», — сказал Кикха. «Да мне тоже», — сказала она. «И он не сообщил тебе?» — Кика вспомнил те образы, которым зверь ему показывал. Эл решил не говорить. Он бросил взгляд на меч, который лежал с ним рядом. «Почему ты не забрала его?» — кивнул в сторону оружия. «Тебе он сейчас нужнее». Эл засмеялась, чем сразу разозлила Кику. «Не боишься, что я нападу на тебя?» «Неа, от меня сейчас зависит, как долго ты здесь задержишься». «Не сердись. Заносчивость в твоем положении, как бы по-доброму выразиться, неуместно. Можешь спать еще, уже вечер. До утра мы останемся здесь. Место тут пустынное, никто нас не тронет». «Нет уж, со снами покончено», — возразил он. Эл снова засмеялась. «Эй, великий, где твоя мудрость и знание? Ты будешь выпадать из этой реальности каждый раз, когда устанешь. Это недостаток твоего нынешнего состояния». «И как долго продлится такое состояние?» — спросил он. «Откуда мне знать? Мне неизвестны свойства этого мира. Я их только изучаю. А как взаимодействовать с ними твоя природа, я понятия не имею. Был бы зверь, он бы, может быть, и помог. Но ты ему не нравишься. Он хотел тебя развеять, кажется». «Зачем ты его остановила?» «У каждого свои сроки ухода, и нарушать их нельзя. Живи. Ты мог бы бросить меня и в Нижнем мире, но не сделал этого». «Мне нужна была дверь», — признался он. «Только так? А кто предлагал мне место владычицы?» Эл постаралась изобразить серьезное лицо. Лишенный своих способностей Киха, был не в состоянии понять ее хитрость. Он вопросительно посмотрел на нее. «И ты поверил?» Эл улыбнулась. «Да. Не будь состязания, ты бы согласилась?» «Я уже не согласилась. Я тебя обманул». «Спасибо, что сознался. Я так страдала от твоего признания». Эл состроила притворную страдальческую гримасу. «А поразительное дело». «Что?» — спросил он. «Вы неясным образом умудряетесь ненавидеть друг друга. Вы плоть от плоти одно, дети великого существа, наследники миров». Эл повернулась на спину и закинула руки за голову. «Просто несу разница, какая, как вы умудряетесь ненавидеть друг друга». «А ты? Твоя жизнь не то же самое», — вдруг зло заговорил Киха. «То ты такая, чтобы судить нас. Да и вообще судить!» Послышался в ответ ее тяжелый вздох. «Да, тут ты прав, я старалась понять, что не понимаю». «Да». «Вот-вот, займись анализом своих поступков. Ты когда-то бросила всех, кому была нужна, ради призрачной цели спасти какой-то мир. И даже больше, ты просто ушла». «Я не прав?» «Ты опять за свое. Не нужно совестить меня, Кикха». Эл повернула лицо в его сторону. Он увидел на нем выражение торжества. «Как бы паршиво я ни поступила, война все-таки закончилась. Я дала слово, и я его сдержала».